Я ценю. Я очень ценю все, что ты для меня сделала, что делает для меня Попов. Не жалеет ни времени, ни сил. Это я ценю. Но я люблю Сергея, а он... Ты еще ребенок. Что ты в этом понимаешь? Стоило ей поманить его пальцем, и он уже все простил. Слушай, Шура, сядь и слушай. Ну? Она послушно села и поправила задравшийся халат. Папа тебя любит. Это ты единственная за всю его жизнь любовь. На маме он женился, не разобравшись, только пришел с фронта. Он просто мечтал о семье, жена, дети. Слишком был измучен. Дети у него были не совсем удачные, но были. Жены по существу не было. Он несчастлив в браке, не расторгал его лишь из-за детей. Из-за тебя, Владя. Может, больше из-за меня. Валерий – мамин сынок. Затем отец встретил тебя и полюбил. Не артистку Мосфильма, а тебя, Александру Прокофьевну Скоморохову. Ему все равно было, артистка или колхозница. Он полюбил тебя. И насколько я знаю своего отца, он не разлюбит тебя никогда. Ты слушай. А мама его вовсе и не манила. У нее большая беда, смертельная болезнь. А второй муж оказался негодяем, не захотел принять ее из больницы. Так куда же ей возвращаться, как не домой? Ну, скажи по совести. Шура вздохнула и пошла умываться. Твой отец не придет ко мне больше? С чего ты взяла? Как ходил, так и будет ходить. Ты меня еще не возненавидела, Владя? Почему я тебя возненавижу? Ну, все-таки разлучница. За мать, наверное, обидно. Мне слишком долго было обидно за отца. Мама сама толкнула от себя отца. Но учти, она очень больная. И вообще, хватит об этом. Лучше расскажи, как у тебя дела на Мосфильме. Съемки еще не скоро, а работы по горло. Хочешь посмотреть сценарий? Шура подала мне напечатанный на машинке сценарий в 2 сериях. Шура, дай почитать. Возьми, на 2 дня. Шура совсем успокоилась. Я рассказала ей о Зине, о судьбе и гибели. Шура опять поплакала, но уже не о себе. Потом она пошла меня провожать до метро. «Это он тебя прислал?» – спросила она, прощаясь. «Конечно!» – пришлось мне соврать. Так все вошло в свою колею. Мама лежала молча, словно обиделась на весь белый свет и смотрела перед собой невидящим взглядом. Утром к ней приходила медицинская сестра делать уколы. Я приносила ей интересные книги, ее излюбленные журналы, но она не читала ничего, даже газет. Это нас встревожило. Я съездила к дяде Александру посоветоваться. Он только вздохнул. Мы сидели втроем в кухоньке и пили чай. Близнецов не было дома. Тетя Аля подала такие вкусные пироги, что пальчики оближешь. Я снова заговорила о маминой апатии. «Что же ты хочешь? Она потерпела жизненный крах еще до того, как заболела. Возможно, потому и заболела», — сказал дядя. «Сначала бесславный конец ее карьеры, какой-то там конфликт. Встал вопрос о переводе ее на периферию. Ты не знала об этом?» Второй брак был неудачен с самого начала. Знакомы они давно, но он закоренелый холостяк. Однако человек слабовольный. И когда Зинаида Кондратьевна поднажала, он сдался против воли. Но больше того, он ей был не нужен. Ибо Зинаида любила всю жизнь, по-своему, насколько способен любить эгоист, лишь одного человека – твоего отца. «Дядя, ну что ты говоришь?» «Она и сейчас его любит. Странная любовь.